Глава 533. В небе над кораблем раскрыла свои объятия черная грозовая туча. Из нее, как из небесных врат, выскользнул дракон с телом, напоминающим меч. Раскрыв пасть, наполненную клыками мечами, он обратил два снаряда в пыль. «Вот какова сила ученика Святого Неба!» — выдохнули с восхищением солдаты. Техника, примененная стоявшей на носу корабля фигурой, закутанной в черный туман, намного превосходила лучшие удары их командира, рыцаря духа. Но их восторгом не было суждено длиться дальше. Из пяти прорвавшихся снарядов два хаджар сбил стойкой лазурного облака, третий рассек надвое длинным и плотным разрезом меча, а вот оставшиеся впились в борт крыльев рух. Прозвучало два новых взрыва, но благо не из черного пламени, иначе бы такие попадания не оставили от брига и мокрого места. «Ах вы ж, демоновы дети!» — боцман яростно крутил штурвал. «Все на левый борт! Зарядить орудия разрывными! Половину от энергии на пушки! Дадим этим скотам знать, где их место! Солдаты, готовьтесь к абордажу!» «Абордажу, сэр?» «Да, любил я ваших матерей. К абордажу. Если мы не зацепимся за них, то через пару минут узнаем, каково это — чувствовать себя блином на сковородке». Судно не просто кренилось в сторону. Оно еще, пусть и медленно, но уверенно теряло высоту. Если так продолжится, то корабль действительно рухнет на землю. «И приведите ко мне дозорного с бочки, чтобы я лично запихал его же глаза ему в задницу». Хаджар, очередным разрезом сбивший теперь уже сразу несколько ядер, не сразу понял, что именно сказал боцман. А когда понял, то было уже поздно. Обернувшись, он уставился на острый кинжал. Тот, направленный ему прямо под кадык, находился всего в нескольких миллиметрах от плоти. На носу корабля прямо перед ним стояла девушка с короткой стрижкой и некрасивым круглым лицом. Что странно, учитывая, что от нее тянуло небесным солдатам пиковой стадии. Интересно, насколько же уродлива она была до становления адептом, если после перерождения осталась такой внешностью? «Хаджар Дархан!» — прошипела она. «Ты отправишься со мной!» У Хаджара не было времени удивляться, откуда пиратка знает его имя и зачем вообще джентльмены небесной удачи явились по его душу. Он попытался было сделать выпад мечом, но кинжал лишь опаснее приблизился к горлу. «А-та-та-та!» — будто маленькому пригрозила девушка Хаджару. «Без глупостей, или тебя постигнет их участь!» Она указала наверх, в сторону бочки. Там, на деревянном бортике, лежало несколько трупов с перерезанными глотками. Клятые пираты наверняка забрались на корабль еще до того, как начали обстрел. «Что вам нужно от меня?» По науке Энена в любой непонятной ситуации следовало тянуть время. Тянуть до тех пор, пока ситуация не станет понятной или не изменится сама собой. Весьма сомнительная теория. Но, к удивлению, в случае с островитянином она работала безотказно. «Конкретно нам ничего. А вот наш заказчик платит за твою шкурку баснословные деньги». Хаджар посмотрел за спину пиратки. Никто из солдат и не думал спешить ему на помощь. Они были заняты тем, что обвязывались тросами и канатами. Боцман уверенно вел бриг борт к борту с огромным пиратским судном. Уже были видны лица разбойников. Слышался лязг обнажаемого оружия и скрип брони, разворачивающийся прямо на телах солдат и пиратов. Клятое небесное сражение между истинными адептами. И вот это зрелище Хаджар собирался пропустить? И кто же тот щедрый господин? Хаджар сделал маленький, едва заметный шаг назад. Если все сработает, то он в очередной раз оправдает свое прозвище безумного генерала. «Тебе это знать ни к чему», — продолжала шипеть разбойница. «Убери свои странные меч и броню и иди за мной, если не хочешь пойти к земле вместе с этой посудиной». Ходжар еще раз посмотрел за спину пиратки. До столкновения бортами оставались считанные секунды. «А знаешь, любезная», — Ходжар и вправду развеял черный клинок, что заметно расслабило девушку, — «но мне кажется, я вам нужен живым». В момент столкновения Ходжар воспользовался ударом двух судов друг от друга и прыгнул спиной в сторону пропасти. «Безумец!» — закричала слишком поздно восстановившая равновесие пиратка. Ходжар, за секунду пролетевший десяток метров и попавший за пределы звуковой пелены, уже не слышал этого крика. Уши закладывал жуткий ветер. Он делал ставку на жизнь, на то, что пираты не стали бы проворачивать все это ради банального убийства. Он явно требовался им живым и, по возможности, невредимым. И Ходжар не прогадал. Через несколько секунд, когда корабли в небе превратились в далекие точки, к нему приблизилась крылатая чешуйчатая тварь. Как будто червя сделали плотоядным, увеличили в 1000 раз и прицепили ему крылья. В седле на этом монстре обнаружилась та самая пиратка. Натягивая поводья, она протянула руку падающему Ходжару. «Хватайся!» — закричала она. «Разумеется», — подумал Ходжар и взмахнул рукой. Несмотря на то, что девушка являлась адептом, превосходящим его по стадии развития, она даже владеющей не была. Взмах руки Ходжара создал поток энергии меча такой силы, что легко пронзил слабую адептку и мгновенно отправил ее к праотцам. Схватившись за поводья, Ходжар, скидывая труп в пропасть, сел в седло. «Спокойнее, тварюга!» — зарычал он на неведомую тварь. Но та, стоило только девушке умереть, пришла в натуральное бешенство. Она билась в истерике, металась из стороны в сторону, входила в крутое пике, а затем взмывала в небо, и так, пока камнем не рухнуло сотни метров прямо на острые скалы. В последний момент Ходжар оттолкнулся от ее спины и, пролетев с десяток метров, покатился по склону скалистого холма. Если бы не укрепленное драконьей кровью тело, он бы умер еще в начале спуска, а так, переломав несколько костей и местами до мяса стесав плоть, умудрился выжить. Лежа в низине, он смотрел на то, как, оставляя за собой дымчатый след, падал брик крылья рух. Но даже не то, что пираты умудрились подбить военный корабль, так напрягало Ходжара. Он, раненый, почти не способный пошевелиться, лежал один, не пойми где, причем явно не на границе Ласкана и Дарнаса, а за этой самой границей. «Проклятие!» — прокряхтел Ходжар. Он упал с неба прямиком на территорию враждебной империи. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.